Глава 27. Лэнгдон двинулся к трибуне, не выпуская из виду Фонсеку, который все еще разбирался с Убером. Амбра медленно шла к центру зала, разговаривая по телефону или делая вид, что разговаривает, именно так, как велел ей Лэнгдон. «Скажите Фонсеке, что вам надо позвонить принцу Хулиану». У трибуны Лэнгдон задержал взгляд на бесформенном холмике под одеялом. «Эдмонд». Осторожно отвернул край одеяла, которым Амбра накрыла тело. Глаза Эдмонда, всегда полные огня, потухли и выцвели. На лбу багровела рана. Лэнгдон вздрогнул. Сердце учащенно забилось от жалости и гнева. Он вспомнил, как впервые встретил одаренного вихрастого юношу, полного надежд. За короткий срок Эдмонд успел сделать так много. И вот сегодня у кого-то поднялась и рука уничтожить гения, чтобы мир никогда не узнал о его открытии. Я должен сделать все, чтобы великое открытие моего бывшего студента не было утрачено безвозвратно. Чуть отступив так, чтобы трибуна мешала Фонсеке его видеть, Лэнгдон опустился на колени рядом с телом Эдмонда, закрыл глаза и молитвенно сложил руки. Молитва над телом атеиста. Какая ирония. Лэнгдон едва не улыбнулся. Эдмонд, дружище, знаю, тебе не понравилось бы, что кто-то молится за тебя. Не сердись, это не совсем молитва. Внезапно его охватила тревога. Я сказал тогда Эдмонду, что епископ не представляет опасности. А если Вальдеспина причастен к убийству? Лэнгдон постарался выбросить эту мысль из головы. Убедившись, что Фонсека на него больше не смотрит, Лэнгдон наклонился над телом друга и осторожно достал из внутреннего кармана его кожаной куртки огромный бирюзовый смартфон. Краем глаза он заметил, что Фонсека по-прежнему пререкается с Убером и, похоже, следит только за Амброй. Она же, делая вид, что целиком поглощена телефонным разговором, все дальше и дальше уходила от агента. Лэнгдон посмотрел на смартфон Эдмонда. «Придется, друг, тебе еще потревожить». Он осторожно приподнял уже почти остывшую правую руку Кирша и прижал его указательный палец к скан-диску на экране. Телефон кликнул и разблокировался. Лэнгдон быстро вошел в меню установок и отключил режим защиты. Блокировка отключена. Потом положил телефон в карман и накрыл тело Эдмонда пледом. Издалека донесся вой полицейских сирен. Амбра стояла в центре пустого зала с прижатым к уху телефоном, всем своим видом демонстрируя, что погружена в разговор. Фонсека не спускал с нее глаз. «Поторопись, Роберт!» Несколько минут назад, выслушав Амбру, Лэнгдон решил, надо действовать. Она рассказала ему о недавнем разговоре с Киршем. На днях в этом самом зале Эдмонд обсуждал с ней последние детали предстоящего мероприятия и прервался ненадолго, чтобы выпить третий за вечер смузи из шпината. Амбра заметила, что он сильно исхудал и выглядит переутомленным. — Извини, Эдмонд, боюсь, веганская диета тебе не подходит. Ты бледный, ты слишком похудел. — Похудел? — рассмеялся Эдмонд. — Да кто бы говорил? — Ну, про меня этого не скажешь. Не кипятись. — подмигнул он ей. — Ты выглядишь отлично, а что до моей бледности, то просто надо отдохнуть. Я же компьютерный маньяк, дни и ночи за монитором. — Но ты скоро предстанешь перед всем миром, и хороший цвет лица не помешает. Побудь завтра на воздухе. Или напиши такую программу, чтобы загореть от монитора. — Отличная идея, — оживился Эдмонд. — Советую запатентовать, — он засмеялся. — Так, тебе понятно, что зачем будет в субботу? Амбра, просматривая сценарий, кивнула. Я провожаю гостей в малый зал, потом мы все идем в шатер, где они смотрят твое вступительное видео, потом ты волшебным образом возникаешь на трибуне, вот тут, она показала место на схеме, и с трибуны ты возвестишь о своем открытии. — Все верно, — сказал Эдмонд. — С одним маленьким уточнением он улыбнулся. — Мое появление на трибуне будет как своего рода антракт. Я хочу лично поприветствовать гостей, попросить всех устроиться на одеялах поудобнее и расслабиться перед второй частью мультимедийной презентации открытия. То есть презентация открытия тоже записана, как и вступление? Да, закончил пару дней назад. Мы живем в эпоху визуалов. Мультимедийная презентация куда интереснее, чем рассказ какого-то ученого, вещающего с трибуны. Ты не какой-то ученый, — возразила Амбра. Но, думаю, ты прав, презентация интереснее. Как бы я хотела увидеть ее. Амбра знала. В целях безопасности запись презентации хранится на защищенном сервере Эдмонда. Трансляция в музее пойдет с этого удаленного сервера. «Кто запустит трансляцию, ты или я?» — спросила она. «Я», — Эдмонд достал телефон. «С помощью этой штуки...» Он помахал перед Амброй своим огромным бирюзовым смартфоном с мозаикой в стиле Гауди. «Это будет часть шоу. Я соединюсь со своим сервером по защищенной линии». Эдмонд нажал несколько кнопок, раздался гудок и установилось соединение. Прозвучал механический женский голос. «Добрый вечер, Эдмонд. Введи, пожалуйста, пароль». Эдмонд улыбнулся. «И тут, в прямом эфире, на глазах у всех, я ввожу пароль, и трансляция начинается здесь и по всему миру». «Эффектно», — восхищенно сказала Амбра. «Смотри, только не забудь пароль. Да, это был бы конфуз. Надеюсь, он у тебя записан», — иронично заметила она. «Не кощунствуй», — рассмеялся Эдмонд. «Компьютерщики никогда не записывают пароли. Но не волнуйся, в нем всего 47 знаков, так что я его не забуду». Амбра взглянула изумленно. 47 знаков? Эдмонд, ну ты же не можешь запомнить четырехзначный пин-код электронного пропуска в музей и собираешься ввести по памяти последовательность из 47 случайных знаков? Он снова рассмеялся. Реакция Амбры забавляла его. «Это не случайные знаки», — заговорщицки прошептал он. «Это моя любимая стихотворная строка». «Ты выбрал стихотворную строчку в качестве пароля? А что такого? В ней как раз 47 знаков». «Не очень-то надежно». «Разве? Думаешь, сможешь угадать мою любимую стихотворную строку?» «Я думала, ты вообще не любишь поэзию». «Вот именно. Но даже если кто-то узнает, что пароль — стихотворная строчка, и каким-то чудесным образом выберет ее из миллионов других, ему еще надо знать очень длинный телефонный номер, чтобы соединиться с моим защищенным сервером. Тот самый номер, который ты только что набрал? Да. Но у смартфона тоже есть защита. И он всегда при мне». Амбра шутливо подняла руки вверх. «Сдаюсь. Кстати, кто твой любимый поэт?» «Неплохая попытка», — Эдмонд погрозил ей пальцем. «Ты все узнаешь в субботу. Строчка, которую я выбрал, прекрасна», — он улыбнулся. «Она о будущем. Это пророчество, которое к моей великой радости осуществилось». Возвращаясь из воспоминаний в настоящее, Амбра взглянула на тело Эдмонда и с ужасом обнаружила, что Лэнгдона рядом с ним уже нет. «Где же он?» Второй агент Королевской гвардии Диас пробрался внутрь шатра через разрез в тканевой стене. Окинул помещение быстрым взглядом и устремился прямо к Амбре. «Он не даст мне уйти». Внезапно рядом появился Лэнгдон. Он мягко положил ладонь ей на спину и слегка подтолкнул в другой конец зала, к тоннелю, через который впускали публику. «Сеньорита Видаль!» — закричал Диас. «Куда это вы оба собрались?» «Мы сейчас вернемся». Лэнгдон ускорил шаг, стремясь быстрее добраться до входа в тоннель. «Мистер Лэнгдон!» — это уже кричал Фонсека. «Остановитесь немедленно! Вам нельзя покидать помещение!» Амбра почувствовала, как рука Лэнгдона чуть сильнее надавила на ее спину. «Уинстон!» — прошептал он в гарнитуру. «Давай!» И тут же шатер погрузился в беспросветный мрак.